Пролог. Вот и все. Конец сказки. Пролетают мимо детские и юношеские годы. Тепло рук матери, суровый взгляд отца. Много было в моей жизни и плохого, и хорошего, но ни о чем я не жалею. А вообще, жить мне осталось считанные минуты, и это я еще оптимист. Пессимист уже бы давно считал себя трупом. А мне просто не повезло, хотя как сказать. Я спас множество жизней, хоть данный момент меня очень радует и заставляет улыбку расползаться на моем лице. Сегодня ничего не предвещало беды, я шел в торговый центр. Я гулял и присматривал себе новый телефон. Как вдруг я услышал крики. Крики, полные ужаса и паники. И вместо того, чтобы убежать, я рванул прямо туда, словно какое-то наваждение случилось, рванул без остановки. Только я забежал за угол, как увидел мужчину, вооруженного автоматом Калашникова, в данный момент наводящего его на девушку с коляской. Будет стрелять, это я понял достаточно ясно, и плевать ему, что там ребенок. Я побежал ему наперерез и как раз успел закрыть с собой коляску, когда он начал стрелять. В меня попало 5 или 7 пуль сразу, а затем еще ровно 5. К счастью, сзади настрелявшего накинулись 2 охранника и повалили его на пол. Я же упал, не чувствуя свое тело. Я видел, как ко мне кинулись люди, пытались тормошить, закрыть на моей груди раны, из которых толчками выходила кровь. Но я сейчас думал только об одном. Правильно ли я все просчитал? Времени у меня было очень мало, но, по моим расчетам, другого выхода не существовало. Если бы я попытался выбить автомат из рук террориста, то он успел бы выпустить очередь по женщине. Никто не знал, как полетели бы пули, поэтому я и встал на линию обстрела. Как же весело звучит, уметь и мочь порезать террориста на лоскуты, убить только одним ударом и не иметь возможности этого сделать. Какая ирония. Интересно, что бы сказал об этой ситуации Барракуда. Наверное, что-то скажет, ведь будет на моих похоронах. Учитель. Тот, кто научил побеждать в любых условиях, уничтожать или вырубать противников. Что он скажет на мои действия, на мои выводы? Ведь я только что прошел экзамен, который подвел итоги моего обучения. Кладбище. Унылое место, где веселье, это что-то из ряда вон выходящее. Только что разъехались люди, хоронившие совсем молодого парня. Ему было где-то 20, он был студентом-отличником и в этом году получил грант на обучение в Мюнхенском техническом университете, но случай оборвал его жизнь. Он пошел на смерть по собственной воле, и в этом его никто не мог обвинить. Даже родители, которые потеряли сына, гордились им. Он поступил как настоящий мужчина, не струсил, не убежал, а выполнил свой священный долг защищать тех, кто в этом нуждается. Примерно через 20 минут, когда все родственники и друзья, коих, кстати, не набралось и 10 человек, ушли, возле могилы появилась мужская фигура. Его звали Константин, и он очень хорошо знал того, кто лежал в гробу, своего ученика. Барракуда являлся человеком, одна половина биографии которого имела гриф «Съезд до прочтения», а другая – совершенно секретно. Мужчина не хотел появляться до того момента, пока все не уйдут. Просто сложно смотреть в глаза тем, чей сын и друг ценой жизни спас твою жену и сына. Зачем расшатывать людям и так подорванную психику? «Спасибо за жену и сына», – сказал бывший чистильщик, и положил на могилу букет красных гвоздик. Глава 1. Проснулся я резко от какого-то неприятного писка, что было очень удивительно, только что лежал с простреленной грудью и чувствовал, как кровь заполняет легкие и вытекает через рот, видел, как меркли силуэты людей, но я ни о чем не жалел. Священный долг мужчины и заключается в этом, защищать страну, женщин и детей, и вдруг все прекратилось, голову заполнил этот противный писк, который против воли заставил открыть глаза. Я оглядел незнакомую комнату. Там были кровать, на которой я лежал, стол, стул и, в общем, все. Противно пищащий предмет лежал на столике рядом. Странного вида браслет, светившийся в такт музыке. Я взял его и нажал на большую красную кнопку. Передо мной зажегся голографический экран, на котором показалось существо с персикового цвета кожей, даже на голограмме кажущейся очень грубой, и маской на лице. В голову мне неожиданно поступила информация. Келдор, иногда называемые келдорианцами, разумная раса с планеты Дрин. Келдоры вынуждены носить дыхательные маски, чтобы защищаться от богатой кислородом атмосферы. Келдор – раса, типичный рост и вес которой схож с человеческим. Цвет их кожи варьируется от персикового до малиново-красного. Большинство имеют темные, черные глаза, хотя некоторые рождаются с глазами цвета серебряного ириса, что часто воспринимается как чувствительность к силе. Келдоры в целом считаются непривлекательным видом в связи с их странной лицевой структурой. Их носы описывают как слишком короткие, чтобы быть клювом, с зияющими отверстиями до рта, а рот, в свою очередь, как беззубую пропасть с висячими мясистыми нитями. Вместо зубов у келдоров есть лишь верхние и нижние жесткие небо, которые видны, когда они вытягивают губы назад. «Магистр Винду, совещание совета будет через час», — сказал Пло Кун, а именно им и был келдор на голограмме. «Так, это уже не смешно. Неужели я попал в Звездные войны? Для того, чтобы убедиться в правильности своих суждений, я посмотрел на руки. Они были коричневого цвета, значит, я все-таки Афрогалакт, или же, как его еще называют, магистр Виндоус, он же, магистр Окно, вылетевший в окно, и главный инквизитор джедаев. Так, стоп, у джедаев нет инквизиторов, этим балуется только Сидиус, у рыцарей света есть только охотники за отступниками. С чем он, кстати, очень плохо справлялся. Взять же ту спасательную миссию на Джианазисе, это верх стратегической тупости. Использовать прирожденных диверсантов как обычные пехотные части. В результате выжили 10 джедаев, большая часть которых была магистрами. И если бы не приказ Палпатина не убивать Инакина, то все бы там полегли. А что сделать надо было? Во-первых, послать отряд для нейтрализации станции управления дроидами. Во-вторых, послать отряд для временной нейтрализации систем ПВО, КО и нарушения связи. Третьим пунктом шло тихое вырезание определенного коридора с двойным дублированием отхода, а четвертым – спасение Скайуокера, Кеноби, Амидалы. Всего нужно было человек 50 мастеров, и, возможно, даже потерь не было бы. Но, к несчастью, за тысячи лет безвойны джедаи перестали мыслить такими категориями. Они стали очень прямолинейны. Пришли, увидели, вступили в бой, а что будет потом, сила покажет. А джедаи в войне клонов выполняли функцию элитных солдат, которые могли на определенном участке фронта обеспечить победу. Хотя если бы не было джедаев, все бы было гораздо печальней. У республики не было кадрового офицерского резерва, тысяча лет без полномасштабной войны, локальные конфликты не в счет. Конечно, был небольшой запас корпуса юстиции, но это капля в море. Неудивительно, что Гривус громил войска республики, как Раммель англичан в Африке. Очень мало существует джедаев, которых можно назвать генералами в полном смысле этого слова. И вот они, Скайуокер, Кеноби, Рамката, Пло Кун, Йода и, пожалуй, все. Может, были еще, но их я не знаю. Тут я прервал свои размышления, так как заметил, что голограмма не выключилась и Келдор выжидающе смотрит на мою морду. «Да, магистр Кун, спасибо», — ответил я. Тот кивнул и отключился. Я нажал на кнопку, находящуюся рядом с красной, и комлинк выключился. Я откинулся на кровать в размышлениях, а что же мне делать? У меня много перспектив, ведь тело магистра уже прокачано силой. Могу свалить и подождать, пока орден падет. А смысл? Наивно полагать, что Палпатин оставит меня в покое. Меня будут искать везде и когда-нибудь загонит, как бешеную собаку. Думаю, не поскупятся ради этого нанести орбитальный удар по жилым массивам, а потом состряпают версию, что один из последних выживших джедаев принес в город какой-то малоизученный вирус с целью уничтожения населения, и доблестным имперским войскам пришлось нанести удар, ведь все равно бедняк не вылечить, за сутки все бы умерли. Конечно, утрировано, но даже в черновом варианте подходит, ведь чем невероятней ложь, тем больше в нее верит. Второй вариант тот же, с бегством, но для него надо найти двойника для отвода глаз. Типа Винду уже мертв, его не надо искать, но тут куча сложностей, ведь способы определения тела в ДДГ гораздо лучше, чем на Земле. Тут клона надо, а как клонировать одаренных, пока никто не знает. Третий способ – возглавить то, чего нельзя предотвратить, войну клонов и победить в ней, устранив канцлера. Во время будущей войны представится множество способов это сделать. Наверное, меня спросят, почему не остановить войну. Боюсь, это невозможно. Галактика уже подошла к тому этапу, когда, если что-то не изменить, она может рухнуть. Дуку правильно говорил, настало время создать республику заново. Ту республику, которую уважали и боялись. Ту, которая могла эффективно защищать своих жителей и всегда мстила за их гибель. В войне нет правых и виноватых, все участники виновны в ней, но есть те, кто дал посыл для нее. Эта республика создала все условия для сепаратизма на своей территории, так что она несет ответственность. Но не меньшую вину несут и лидеры КНС, которые в своем стремлении получить сверхприбыль развязали бойню галактического масштаба. Как ни описывай войну, она всегда одна. И неважно, это война на Земле или в далеком государстве космоса. Война – это разоренные дома, толпы сирот, разрушенные города, озлобленные люди. Я не участвовал в войне, но мне дали понять, что в ней нет ничего привлекательного. Придя на войну раз, прежним ты не вернешься никогда. И тем больнее становится мне при мысли, что я никак не смогу предотвратить войну. Хотя люди могут со мной не согласиться. Как же, всего лишь надо на Джанезис не пустить Энакина, Падме и Оби-Вана. Наивные господа, есть большая разница между причиной войны и поводом. Это как ситуация с Францем Фердинандом. Недостаточно его спасти, чтоб отменить Первую мировую войну. Она все равно начнется, потому что все уже готовы к ней. Так и тут, я буду сражаться. Прости, Барракуда, ты бы посоветовал отказаться от войны, но я не могу. Твои действия на фронте могли бы спасти роты, это уже много, но такому отряду, который смог бы своими действиями в тылу противника спасти гораздо больше, просто не позволит образоваться. И ты прекрасно знаешь весь механизм работы государства. Ты сам учил меня, что подобные тебе сражаются не во имя государства, а во имя блага, только потому, что вы очень хорошие аналитики. Может, я 20-летний дурак с максимализмом в заднице, но не могу отступить. Прости, учитель, выбор сделан, и я буду сражаться до конца. Только главное, не делать это как Винду, а то я с небоскреба без руки падать не хочу. Тут у меня резко разболелась голова, потому что перед глазами начала проскакивать жизнь Миса. Было очень много всего. Его детство, падаванство, рыцарство и другие события жизни, информация о том, как использовать силу и световой меч. Я, обессиленный, упал на кровать. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день. Больно, но надо вставать, идти через не могу и боль во всем теле. Я поднялся, быстро оделся в стандартную джедайскую робу и повесил на пояс световой меч. Кстати, у Винду классный световой меч, ни одаренный не включит, там кнопки нет, да и цвет мой любимый, фиолетовый. Так, думая свои думы, я шел до башни совета. Комната Миса, а теперь и моя, была расположена в удалении от заседательского зала, вот и пришлось долго идти. Все встреченные мной джедаи кланялись мне и уважительно приветствовали. И вот пришел я все-таки в зал и сел. На совете мы решали очень важные вопросы. В частности, куда кого послать. Все-таки мы управляем орденом, и у нас есть список заданий, на которые мы подбираем исполнителей. «Уважаемый совет», — сказал я, когда все дела были решены. «Меня тревожит ситуация с выходом планет из состава республики. Она тревожит не только вас», — откликнулся Аппа Ранцизис, главный стратег джедаев, владеющий даже боевой медитацией. «Война неизбежна. К несчастью, не все сенаторы это понимают. Конфликт начнется очень скоро, и нам надо к нему подготовиться. Какие идеи есть у тебя, магистр Винду?» — вмешался Йода. «Война начнется сразу после сообщения о создании армии республики. Сепаратисты просто не позволят нам набрать мощь и ударить первыми. Поэтому нам надо, воспользовавшись своими активами, начать закупать новые корабли. Сейчас у конфедерации преимущество во всем. Многомиллиардная армия дроидов, большое количество кораблей, а также у них есть главное преимущество. В случае атаки мы будем очень уязвимы. Хаем, рассмотрим мы твое предложение», — подвел итог гранд-магистр. «Понятно, придется все делать самому. Вот в чем минус долгоживущих рас. У них всегда найдется время, а это надо было делать еще вчера. Как я подсчитал, у меня есть примерно месяц, плюс-минус неделя. Я постараюсь сделать все для того, чтоб республика оказалась в более выигрышном положении в начале войны, чем в каноне. И для этого на верфях Куата надо заказать бомбардировщики Н-6 Скурдж, а также корветы типа Мародер. Денег на это достаточно. Даже магистры ордена не знают, сколько денег у них есть на счетах. Ведь Сайфа Диас заказал армию клонов как раз на деньги ордена. Это очень серьезно говорит о финансовых возможностях джедаев. Также стоит упомянуть, что 6% акций верфи Куата принадлежит нам, так что нужно просто связаться с ними. Конечно, когда все вскроется, многие воспримут это как попытку мятежа. Хотя с одной стороны, как пожизненный член совета, я имею право единолично распорядиться насчет определенного спектра задач. Главное, что именно такой была задача о создании дополнительных сил для армии. Сейчас я держу путь в архивы. Ведь в храме собрано дофига информации, ее просто надо вычленить из потоков мусора. После архивов будут склады, мне нужен полный доспех джедаев прошлых времен, разумеется, с улучшениями, которые могут предоставить лучшие техники галактики. Также и я сам могу провести ремонт, все-таки в прошлой жизни был инженером, правда, логистом, но основные принципы построения машин мы проходили. И, в отличие от сокурсников, я всегда бодрствовал. Осознаниями Винду это сделать еще проще. Архивы, что можно про них сказать? Они необъятны, многие поколения джедаев собирали их по всем уголкам галактики. Подхожу к архивариусу. Добрый день, магистр Ню, приветствую я пожилую женщину. Та улыбается. И вам того же, магистр Винду. Вы просто пришли проведать старого куратора или же по делу. Немногие знают, что когда-то давно, когда еще сам магистр Винду был юнлингом, его куратором была Джакаста Ню. К несчастью, по делу. А кафе мы еще успеем попить и вспомнить былые времена. Джакаста очень хитро улыбнулась. Например, то, как ты разрисовал коридор, а потом подбросил краску своему учителю биологии. Мастер Ню, мы же договорились этого не вспоминать. А я вот помню. Так какое дело тебя привело? Мне надо найти учебные материалы Академии Анаксиса времен новых войн ситхов. Наставления по управлению флотом и армией, по военной логистике и инженерным сооружениям. В общем, все то, что вы сможете найти. Хаем, давно ко мне не приходили с такими необычными запросами. Женщина подошла к терминалу и начала очень быстро дотрагиваться до сенсоров. Так продолжалось с полчаса. Я терпеливо ждал, ведь интересно, что придумали мои коллеги по ремеслу уничтожения ближнего своего. Кстати, забыл представиться, младший лейтенант запаса. Тот, кого в армии называют пиджаком. Только это ко мне мало относится. Я скорее соответствую выпускнику военного училища. 7 поколений моих предков служили своим государством и передавали военное воспитание детям. Наконец Джакаста достала картридер. Вот, Мейс, тут все, что я смогла достать. Там вся информация по тактике и стратегии, применяемой в те времена. Должна признать, пришлось попотеть. Благодарю, мастер Ню, я с уважением поклонился ей. Все-таки она мне сэкономила пару дней. Ни за что. Мы очень тепло попрощались, и я пошел изучать то, что умудрилась нарыть главный архивариус. Удобно усевшись на своей постели, я стал знакомиться с полученной информацией. Первым взял флот, так как он был интересной для меня темой. Итак, в те далекие времена существовала нормальная классификация военных кораблей. Они в основном были привязаны к размерам корабля и его вооружению. От 100 до 200 метров – корвет, 200-400 метров – фрегат, 400-600 метров, легкий крейсер, 600-900 метров, средний крейсер, 900-1600 метров, тяжелый крейсер, 1600-4000 метров, линейные крейсеры или же как их еще называют линкоры, более 4000 метров, дредноуты, также иногда называемые сверхлинкорами. Теперь же в классификации наступил бардак. Иногда крейсером могут обозвать 215-метровый корабль с парой легких пушек, а я помню, как неймодианец в призрачной угрозе умудрился обозвать невооруженную яхту крейсером. Конечно, могла быть ошибка перевода, но, честно, сомневаюсь. Сейчас вообще понастроили столько всяких кораблей, что они просто не вписываются в такую простую, как логика Гунгана, классификацию. Дальше шла глава о целях и назначении военного флота. Патрулирование сектора, таможенный досмотр транспортных судов, выявление и уничтожение баз пиратов, контрабандистов и повстанцев, а также их кораблей и судов в космическом пространстве, сопровождение транспортных конвоев, обеспечение безопасности орбитального пространства прикрываемых планет, транспортировка военных грузов, спасательные операции, Доставка десанта к месту выполнения операции и обеспечение его высадки на поверхность планеты. Огневая и информационная поддержка подразделений армии и штурмового корпуса при проведении операций на поверхности планеты крупных астероидов. Проведение абордажей звездолетов и космических станций. Обеспечение охраны заселенных планет, промышленных и военных центров, как гражданского, так и военного назначения. Защита сектора от внешних и внутренних угроз локального характера. Содействие научным экспедициям, проведение астрографической разведки. Впрочем, последнее редко проводилось из-за того, что для этого тогда существовали специальные институты. Также отдельно стоял приказ база Дельта-0, хотя этот приказ тогда имел другое название, но суть одна. Если офицер высокого ранга, командующий наземной фазой операции, видел, что победить противника обычными средствами не представляется возможным или это приведет к слишком тяжелым потерям, он мог санкционировать проведение базы Дельта-0 или запросить ее проведение у командующего. Республиканскими войсками данный приказ в полном варианте исполнялся лишь раз. Это была бомбардировка Карибана 5000 лет назад. Задачи борьбы с пиратами и контрабандистами частично переложили на местные силы самообороны, представлявшие собой небольшие флоты планетарных правительств, входивших в состав республики. Во время ситхских войн республиканский флот в основном мало привлекался для войны с пиратами, все силы забирала война с очередной империей ситхов. Дальше шла организация малой авиации. Это Мейз знал очень хорошо. Такая организация получила развитие после Руусана, ведь как раз с эскадрильями истребителей и воевали. Пара или тройка – базовый элемент эскадрильи. Тактика троек менее гибкая в условиях динамично развивающегося маневренного боя, так как ведомым сложнее угнаться за ведущим. Также при необходимости разбить тройку для оказания помощи товарищу такой строй сложнее восстановить и есть реальная опасность потерять одного из своих из виду. Но, с другой стороны, тройка позволяет сконцентрировать больше огневой мощи на выбранной цели и ей легче парировать крутые виражи истребителя противника. Звено – небольшая тактическая группа, в составе эскадрильи состоящая из 4 или 6 истребителей или бомбардировщиков. Численность звена зависит от выбранной манеры боя, пары или тройки. Эскадрилья – основное тактическое подразделение на борту крупного военного корабля, орбитальной космической станции или наземной базе. Численность штатной республиканской эскадрильи составляет 12 машин и столько же пилотов. Затем – организация крупных кораблей. Вымпел – одиночный боевой корабль или военно-транспортное судно. Если корабль был боевым, его командир имел звание капитана или командира. Во главе небольшого военного корабля мог находиться офицер в чине лейтенант-командира. Вымпел был базовой ячейкой республиканского флота, так же как отделение было минимальным подразделением в армии. Линия. Первоначально линия являла собой соединение, состоящее из 4 боевых кораблей. Но на практике численность линий варьировалась от 1 корабля до 20, в зависимости от класса корабля и текущей оперативно-тактической задачи. Как правило, линия, наименьшее и основное боевое подразделение республиканского флота, принимавшее участие в космических сражениях, десантных операциях, патрулировании, глубинной разведке и сопровождении особо важных грузов. В составе линии допускалось наличие кораблей разных типов, но, как правило, она была сформирована из звездолетов только одного класса. Командование линией осуществлял линейный капитан. Одиночный крупный корабль по типу линкора или же звездного разрушителя тоже считался линией. Эскадра – основное соединение военно-космического флота республики, предназначенное для решения оперативных боевых задач на театрах военных действий. Эскадра, в зависимости от типа и количества входящих в нее линий, могла иметь в своем составе от 14 до 60 кораблей. Командование эскадрой, в зависимости от ее типа, осуществлял офицер в звании контр-адмирала, вице-адмирала или адмирала. Его заместитель или адъютант имел звание не ниже линейного капитана. Адъютант являлся связующим звеном между адмиралом и другими штабными офицерами. В большинстве случаев эскадра представляет собой крупнейшее соединение, которое может быть введено в звездную систему для выполнения какой-либо операции. Пока на этом я решил окончить. Посмотрел на часы, ничего себе, просидел целых 6 часов. Помимо классификации флота я также просмотрел тактику флота и нашел очень много интересного. Хотя явно, чтоб это все переварить, мне надо гораздо больше времени. Я думаю, что экзамен на какого-то офицера флота сдать смогу. Ведь после тысячи лет мира образование деградировало очень сильно. Как бы я ни любил СССР, но признаю, тех людей учили лучше и они были способны на большее, чем мы. Так вот, адмирал юстиции во время ситхских войн мог быть только командиром линейного корабля. И это уже показатель. Ладно, надо отдохнуть от этой информации. Надо заняться моим любимым делом, покопаться в железе, а точнее в своем истребителе, и я знаю, кто сможет мне помочь. Набираю номер на комлинке. Магистр Тиин, вы не заняты. Спрашиваю я у Иктатчи. Смотря о чем вы хотели меня попросить, надо бы перебрать и модифицировать мою Дельта-7. Кстати, если хотите, можете привлечь Паратуса. А, так по этому поводу. Всегда счастлив покопаться в хороших машинах и улучшить их. Да я и сейчас с этим занимаюсь. Приходите в шестой ангар. Посмотрим, что мы сможем сделать. Как только я вошел в указанный ангар, так сразу обнаружил Тина. Трудно было не обнаружить фигуру, которая в центре зала разбирала истребитель. Хотя узнать космический корабль в той груди металлолома было почти невозможно. От него остался только основной каркас, все остальное выбросили. Нет, это не то слово, аккуратно сложили в четком порядке. Так звучит лучше. Мейс, поприветствовал меня Иктатчи. Сэси, так какие требования у тебя к истребителю? Хотелось бы знать твои пожелания. Я ожидал этот вопрос, соответственно, подготовился к нему. Нужен истребитель-разведчик. С мощным вооружением, но как можно незаметнее. Хаем, задумался Тиин. Это вполне возможно. Только придется отказаться от части систем. Теперь уже задумался я. Да, джедай вполне может обойтись без части систем. Кстати, Сэси, не хочешь заняться разработкой тяжелого истребителя, который удовлетворил бы наши потребности? О чем ты конкретно говоришь? Какие примерные ТТХ? В перспективе это должен быть тяжелый истребитель. Иметь гипердвигатель первого или же 0,75 класса. Из вооружения. Пара лазерных ионных пушек с комплексом пусковых установок. Также он должен иметь мощный щит и хорошую маневренность. Но что нам мешает закупить подобный истребитель или же заказать в какой-нибудь компании? Хоть сейчас могу назвать десяток моделей с такими характеристиками. Важно, чтоб корабль Атыда был джедайский, а многие компании искусственно понижают некоторые характеристики своих машин и их срок службы. Я подумаю, Мейс, хотя нет, начну развивать идею уже сегодня. Привлеку Паратуса, а также ряд других рыцарей и мастеров. Но пока давай займемся твоим истребителем. Сказано, сделано. 5 часов мы потратили на истребитель. Для начала взяли стандартную модель Дельта-7 и просто разобрали ее подчистую. Хорошо, что у Сэси был готовый проект улучшений, так что мы пошли по стандартной схеме. Для начала мы вставили более мощный реактор фирмы Арк Энергетик. Далее пошло вооружение и все прочие системы. Стоит упомянуть, что буквально каждую деталь мне пришлось улучшать силовой ковкой, а также привязывать к себе, наполняя своей силой, как когда-то делал настоящий Винду со своим мечом и кристаллом. Так я сделал со всеми деталями, даже с протонными торпедами. Еще одной из примочек на моем корабле был гипердвигатель 3-го класса. Корпус мы покрыли темным металлом, который препятствует сканированию. В порыве творческого экстаза я даже разукрасил истребитель, который, кстати, назвал «Божественный ветер». Теперь он был фиолетового цвета с 2 гербами ордена джедаев по бокам, да и вообще имел вид грозный и страшный. Вот почти все мои дела сделаны, осталось только одно, перед тем как лечь на боковую, пройтись по складам ордена и найти броню. Но, чувствую, мой праведный сон наступит не скоро. Склады просто огромные. Там лежит столько всего, что если продать это, то получится пара бюджетов центральных секторов. Правда, никто этого делать не будет, ведь в храме собраны совершенно уникальные предметы, которых больше нет нигде. Зайдя на склад, я поприветствовал здешнего смотрителя, тайдарианца по имени Ундиторик. Он один из самых лучших торговцев и заведующих складом среди джедаев, да и не только среди джедаев. Этот ушлый торговец умудрился сделать неплохое состояние, служа ордену. Здравствуй, Унди. И вам не хворать, магистр. Что вам надо от пожилого торговца? 20% доходов, шучу я. На секунд 10 тот охреневает. Ну, а что, Винду тоже не чужды шутки. Кстати, Если он все-таки даст мне эти 20%, я забуду сказать, что это шутка. Хотя это ребячество. Зачем мне деньги, когда я, один из правителей организации, где незаметно можно взять пару десятков миллиардов, 10, и только если вы будете прикрывать меня от совета. Вот развернусь, выдал мастер джедай. Тут уже я подзавис на несколько секунд. Один, Мейс, произнес старый друг Каруна. Они познакомились в те далекие времена, когда охотник на отступников был юнлингом. К несчастью, теперь друзей у Винду осталось не так много. Жизнь специальных агентов трудна и далеко не такая, какой ее описывают в фильмах. В доказательство этого говорит то, что из клана Мейс из 20 разумных живы только двое. А джедаи, как раз с организация таких агентов, служащих республике. Те, кто платит наравне с полицейскими и бойцами корпуса юстиции самую высокую цену во имя сохранности республики. Ошибочно считать, что джедаи не знают реальных положений дел в республике и галактике. Знают, лучше других знают. Но интересно, как они могут изменить ситуацию. Переформатировать мозги всей галактики. Вообще, я еще на Земле не понимал, чего диванные эксперты хотят от джедаев. Они и так впряглись за всю галактику, поэтому на них сыплются все шишки. А если б не впряглись, то было бы другое обвинение. Имеете такую мощь и не помогаете. Например, тот же Джамбим. Винду вообще такой планеты не знает. И то, что они слали свои просьбы о помощи в Сенат, это еще ничего не значит. Таких просьб ежечасно поступает 200, и всем помощь просто невозможна. Почти та же ситуация, что и в судье Дридде. У них было 17 тысяч преступлений в день, они отрабатывали только 6%, и это в городе с населением 800 миллионов. А у нас тут галактика. Конечно, много работы выполняет местная власть, но много остается того, с чем они не могут справиться. Это задача джедаев. Но все равно, слишком много дел для 40 тысяч рыцарей. Плюс, орден, это все-таки политическая организация, которой нужно вести свою политику. Многие говорят, что мы – ручные собачки Сената. Это не так. Мы – церберы республики. А это разные вещи. Ну ладно, пора возвращаться от политики к доспехам. Унди, мне нужен полный доспех. Лучше всего подойдет комплект, что носили рыцари в период ситских войн, выдал я. Тайдрианец очень удивился. Что происходит, Мейс? Ведь джедаи – миротворцы, а не воины. Ты сам это говорил не раз. Друг мой, я желаю, чтоб мы не знали войны. Моей мечтой является жизнь без войн и насилия. Но реальность такова, что мы скоро станем воинами, как было в прошлые времена. И я хочу, чтоб орден был готов к бою. Что ж, я тебя понял. Сразу, как подберем тебе необходимую амуницию, начну заказывать броню для различных рас. Мастер джедай от волнения и желания выполнить все в точности, как ему сказали, подсознательно быстро замахал крылышками. Не забудь про личные щиты. Деньги есть, так что бери верпинские или арканьяские, напомнил я про изделия сумрачных гениев, муравьев и фанатиков генетики. Я запомню. Итак, тебе нужен картозисный доспех в полной комплектации. Хорошо. Мой друг начал что-то быстро просматривать на датападе. Это продолжалось пару минут. Эй, жестянка, крикнул Унди роботу-погрузчику. Быстро принеси мне доспех, находящийся в секторе С-23, 34 ряд, место 435, и обратился ко мне. Лучшее, что у меня есть. Этот доспех носил один из генералов джедаев республики. Он командовал войсками республики при второй битве за Ботовы. Белталусис, удивился я. Да, он. После его смерти один из генералов империи ситхов получил приказ доставить его тело в храм. Вот так и мы получили доспех и меч. Белталусис, эту личность в земной истории можно сравнить только с генералом Курибайси. Этот мастер-джедай вместе с 70 джедаями и 4000 солдат республики совершил невозможное, остановил наступление 50 тысяч солдат империи ситхов. Но стоит рассказать больше. Вторая битва за Ботовы – одно из ключевых сражений Великой Галактической войны между Галактической Республикой и Империей Ситхов, произошедшие 3652 года назад. После покорения внешнего кольца имперская армада вторглась в Среднее кольцо, однако эскадра под командованием Дарта Иммерна была разгромлена при Ботовы, после чего республиканский флот развернул контрнаступление во внешнем кольце, а на планете остался небольшой контингент республиканских солдат и рыцарей-джедаев. Возмездие империи ситхов не заставило себя долго ждать. Вскоре после отбытия республиканского флота армада ситхов собралась на орбите Батавуи для бомбардировки, но обнаружилось, что планета была защищена мощным планетарным щитом. На Батавуи была высажена 50-тысячная армия под командованием Гранд Моффа Зелоса. Лобовая атака огромной имперской армии была отражена небольшими силами защитников, возглавляемых мастером-джедаем Билтом Аллусисом. Зелос, впрочем, не отступил, усилив натиск ценой ужасающих потерь. Когда наконец от гарнизона Батавуи осталась всего дюжина солдат, Зелос предложил Аллусису сдаться, на что тот ответил отказом. И хотя остатки республиканских сил были все же уничтожены, у ситхов больше не было войск для наступления в Среднем кольце, и они были вынуждены отступить. Эта битва оказала огромное влияние на дальнейший ход войны. Подвиг защитников Батавуи вдохновил республиканские войска, а опыт, извлеченный из данного сражения, оказался бесценным. Даже сам Вишейд был вынужден пересмотреть собственную стратегию. Все, кто сражался в той битве, были героями, но легко одержать верх, когда у тебя перевес в 13 раз. Гораздо труднее сражаться, когда у тебя в 13 раз меньше сил. Да и не только сражаться, но и побеждать. Белт выиграл ценой своей жизни и, главное, смерти. Он победил, проиграв. Вот такая штука выходит. Тут приехал дроид-погрузчик. На нем покоилась изрешеченная бластерными выстрелами робот-джедаев и полный доспех. Всего было 16 частей, правда, интерес представляло только картозисное покрытие. Электронику придется заменить и чуть подлатать. Все-таки доставили его прямо из боя. «Не беспокойся, починим, будет лучше, чем новенький», — заверил Унди. «Да и закажем новую электронику. Думаю, послезавтра сможешь примерить обновку. А скажи, друг мой, есть что-то стреляющее и мощное?» Задал я вопрос. «Все-таки впереди война, и не всегда надо нестись, опережая всех и круша дроидов направо и налево. А генералам это вообще противопоказано, особенно командующему фронтом. Что тебе конкретно? Дорогая побрякушка, эффективная побрякушка, дорогая и эффективная или может настолько эффективное оружие, что за него можно сесть на лет так?» Тут летающие млекопитающие задумалась, навсегда. «Давай остановимся между вариантами дорого и эффективно и сесть навсегда», — поддерживаю шутливый тон друга. «Хотя заверни мне и то, за что можно сесть навсегда». «Ну, хорошо, тебе отдам все самое лучшее. Ты ведь не просто так просишь». «Разумеется, нет, все будет использовано для дела. Ну-ну, посмотрим». Через 15 минут на столе передо мной покоилось 18 винтовок, 16 штурмовых винтовок или же автоматов и 40 пистолетов. Итак, что мы видим? Кучу хлама, который способен убить, но важны характеристики и цели. Вот, например, та винтовка, что ты держишь в руках, способна стрелять мощными сгустками плазмы на расстоянии до километра, но время перезарядки – полсекунды. А в бою это очень существенно. Идеальное оружие для киллера, но не для армейского снайпера, хотя тоже может применяться. А вот у винтовки справа все обстоит с точностью да наоборот. Сила выстрела на 30% меньше, зато скорострельность высока. Ознакомившись с тем, что мне предложили, я сделал выбор в пользу винтовки для киллеров. Еще выбрал сбалансированную в плане мощности и скорострельности штурмовую винтовку. Также поступил и с пистолетом. Но когда я уже собрался уходить, Унди меня одернул. «А как же оружие, за которое можно сесть?» — улыбнулся он, и притащил небольшой контейнер. В нем хранилась винтовка DXR-6, это уже было что-то. Хранение, не говоря уже об использовании, такого оружия является расстрельной статьей даже в сверхкоррумпированной республике. Интересно, если ты ее применишь, Мейс, это значит, другого варианта не было. Примерно таким оружием является вот этот пистолет, и тайдрианец подал мне пистолет. Спасибо. Не успеваю договорить, как Унди бьет себя по лбу. Старый дурак, самое главное забыл из того, что не всуну в доспех. Вот, и указывает на контейнер. Открываю его. Там лежат ботинки, довольно высокие, чем-то похожие на берцы. Что это? О, мой друг, это антигравитационные ботинки. Сможешь летать очень тихо, а главное, быстро подбираться к цели. Спасибо. Можешь найти еще 200 таких. Завскладом начал страшно кашлять. Я стукнул его по спине и пошел по своим делам, то есть спать, а за мной полетела платформа с кучей оружия. Примечание к части. Храм джедаев. HTTP. Media. Films Materials. Jedi Temple. Mace Windu. HTTPS. C406. U82482494. Я 3373443. X866. Совет обсуждает ситуацию. HTTP. Rewires. Images. 4.44. Revision. Latest. CB20071127044107. Броня ГГ. HTTP. Games. Конен. Свтер. JK. Плокун в броне. HTTP. 58F9. Ай. 2015.311. 3.9. Келдор Джеди Калер Вип Бай Енго Редди 3 Вакс 4 JPG. Рамката. HTTPS. App. CMS. Image. Transf. Dimension 210x1024. Format JPG. PES. S53 EDG 5 481 DF 2 и 25. Image. I0C4B197A90 и 37. Version. 1 320 486 804 и.